36. Многоточие. Обдумывать дело нельзя было высказать ничего бездоказательного, ничего легковесного. Для великого красноречия, как и для пламени, нужно то, что его питает. Нужны дуновения, придающие ему силу, и лишь окрепнув, оно начинает отбрасывать яркие отблески. Наличие этих условий в нашей общественной жизни породило красноречие древних. Ведь если даже современные нам ораторы достигли всего, что оно может дать в упорядоченном, спокойном и процветающем государстве, то среди былых смут и былой необузданности, смотри примечание 69-е, им казалось, что они добиваются еще большего, ибо при общем смятении и отсутствии наделенного верховной властью правителя всякий оратор мнил о себе в меру своей способности воздействовать на мечущийся народ. Примечание 69-е, то есть в республиканский период. Конец примечания. Отсюда непрерывные предложения новых законов и домогательства народного расположения. Отсюда народные собрания и выступления на них магистратов, проводивших едва ли не всю ночь на трибунах. Отсюда обвинение и предание суду именитых граждан и враждебность, питаемая по отношению к целым родам. Отсюда происки знатных и непрерывная борьба сената с простым народом. И хотя все это само по себе вносило разлад в государство, однако оттачивало и щедро вознаграждало, как казалось ораторам, их красноречие, ибо чем лучше тот или иной из них владел словом, тем легче добивался избрания на почетные должности, тем больше, отправляя их, выдвигался среди товарищей, тем большую благосклонность снискивал себе у первых людей государства, большую влиятельность у сенаторов, большую известность и большее расположение у простого народа. Таких ораторов осаждали просившие о защите и покровительстве, и не только соотечественники, но и чужеземцы, смотри примечание 70-е. Их боялись отправлявшиеся в провинции магистраты, обхаживали возвратившиеся оттуда. Казалось, что без всяких усилий с их стороны им прямо в руки плывут претуры и консульства. И они, даже сложив по миновании срока свои обязанности, не лишались власти и направляли сенат и народ своими советами и своим влиянием. Смотри примечание 71. Примечание 70. То есть жителей провинции, обвинявших в злоупотреблениях римских правителей этих провинций. Примечание 71. Например, Цицерон после убийства Цезаря в 44 году до нашей эры, вступивший в борьбу с Антонием. В то время Цицерон не занимал никаких официальных должностей. Или Марк Лициний Муциан, обеспечивший императорскую власть Веспасиану. И другие. Конец примечаний. И в конце концов они убедили себя, что без помощи красноречия никто в нашем государстве не может ни достигнуть заметного и выдающегося положения, ни удержать его за собою. И неудивительно, раз даже вопреки желанию их вынуждали выступать перед народом, раз, подавая голос в сенате, нельзя было ограничиваться односложным высказыванием, но от каждого требовалось, насколько позволяли ему дарование красноречия, обосновать свое мнение. Раз, представ перед судом из-за клеветнического навета или выдвинутого против них обвинения, они должны были лично держать ответ. Раз даже свидетельские показания нельзя было дать заочно и в письменном виде, а нужно было присутствовать на разбирательстве и произнести их собственными устами. Таким образом, к огромным, доставляемым красноречием преимуществам добавлялась также прямая необходимость в нем. И если обладать даром слова считалось блистательным и достохвальным, то, напротив, казаться немым и безязыким – постыдным. Страница 399.